Едет по городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается, она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец, она говорит: «Скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала?» Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, дайте я вам отдамся, мне надо ехать, машину надо починить». Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: «Блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок, я вам подарю спортивную машину, денег дам сколько захотите». Он говорит: «Девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» Он говорит: «Позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин и говорит: «Вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала». Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: «Нет, что вы, я хотел, чтобы это была именно невеста». Эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: «Слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина». Сосед говорит: «Как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь?» Тот говорит: «Ой, извините, я если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал». Тот говорит: «Теперь тебе пиздец, я ее мать». Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: «Дай три желания и отпускай меня». Он ее за хвост и об дерево. «Хуякс, хуякс!» Она говорит: «Блядь, за что?» Он говорит: «Не надо со мной разговаривать по-русски». Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: «Святой отец, отпустите мне грехи». Он говорит: «В чем же ты грешен, сын мой?» То говорит: «Святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея». То говорит: «Сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом». То говорит: «Святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги». То говорит: «Ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой». Он говорит: «Святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась?» Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят: «Ваш паспорт». Он говорит: «Пожалуйста». Они говорят: «Что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать». Он говорит: «Что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я». Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: «Не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание?» То говорит: «Нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась у меня на заднем дворе сапор». То говорит: «Спасибо». Идет, уходит, через час возвращается и говорит: «Я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ». В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря. Тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через 2 года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через 3 года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта, вот они доходят до Красного моря, за ними погоня, они не знают, что делать, к ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу, может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю, что думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.